Глава 19. Захар Андреевич. Так пусто в доме без нее. Первые дни держусь. Специально заключаю еще несколько контрактов, чтобы полностью уйти в работу и не ощущать это давящее, гнетущее чувство опустошения. Но все же до ночевок в офисе я пока не дошел. И домой хоть и поздно вечером, но возвращаюсь. По утрам больше никто не подсматривает за мной в окно, когда я бегаю в снегу по пояс обнаженным. Я и бегал-то без майки только ради того, чтобы покрасоваться перед ней своим спортивным телом. А теперь такой надобности нет. По ночам прохожу мимо комнаты, где она жила все эти месяцы. И внутри сжимается от тоски. Я так боялся именно этого. Именно того, что привяжусь к женщине, а она меня предаст. Так уже было. Дважды. И это происходит в третий раз. Правда, Анита не предавала меня, но привязала. И оставила. Бросила в одиночестве. «Захар Андреевич, ходите мрачнее тучи». Протягивает мне кофе домработница. «Что-то случилось?» «Нет». Вру я, отпивая ароматный напиток. Домработница пожимает плечами, оставляя меня в гостиной. Я опускаюсь на кресло около камина. Вытаскиваю то самое кольцо, которым должен был сделать Аните предложение, и верчу его между пальцев. Всматриваюсь в сполохи огня. Тоска такая, что хоть волком вой. И завыл бы, если бы не домработницы и охрана, окружающая дом. А так приходится выть внутренне. Не то подумают, что шеф сошел с ума. И от этого внутреннего холода, воя и одиночества мороз по коже. Она хочет, чтобы я женился на ней, чтобы потом разбить мне сердце, предать, растоптать. Она мать моего сына, и она, как минимум, уже особенная для меня. Она хочет этого. Она это получит. Решительно прячу кольцо в карман брюк, поднимаюсь и беру ключи от машины. Гоню к ней через весь город, сквозь метель. Время уже позднее, пробок нет. Но метель затрудняет движение. Мне плевать. Я решил, и я верну ее, пусть даже такой ценой. Еле как нахожу место парковки в ее крохотном дворе, забитым автомобилями. Паркуюсь. Жесть, как неудобно. Но почему нельзя жить в моем доме, в полном комфорте и хотя бы с нормальным местом для стоянки автомобиля? Смотрю на ее окна. Темные. Спит, наверное. Все равно иду. Раз решил, надо довести дело до конца. Звоню в домофон. Кто? Ее нежный, чуть встревоженный голосок. Я. Захар Андреевич? Удивляется Анита. Он самый. Уже поздно. Я сплю. Нам нужно поговорить. Стою на своем. Анита думает несколько мучительных долгих моментов, а потом все же впускает меня. Я взлетаю на ее этаж. Дверь открыта, и она маячит в проеме. Нежная, ладная, заспанная. Я смотрю на ее животик, в котором мой сын. И понимаю, как же сильно я соскучился по ним. «Что вам надо?» – интересуется Анита, кутаясь от меня в халат. Я закрываю за собой дверь, набираю в грудь побольше воздуха. «Вы хотели, чтобы я на вас женился?» Анита удивленно смотрит на меня. Ее сонливость как рукой снимает. «Вы хотели стать моей женой?» «Требую я». «Нет». Этот короткий, рубленный отказ повисает в воздухе. «Как это нет?» Трясу я головой. «Вы же из-за этого уехали!» Анита молчит, плотно сомкнув губы. «Анита...» «Я пришел делать вам предложение. Выходите за меня замуж». Я лезу в карман брюк за тем самым кольцом. Нет. Ее отказ больно хлещет по щеке наотмашь. Черт, как больно! Но почему? Не пойму я, ослабевая петлю галстука. Потому что горло сдавило, и будто весь воздух выкачали из легких. А зачем мне это? Как зачем? Все женщины этого хотят. И вы хотите, напоминаю я. Может, и хочу, но не за вас. Рубит меня Анита без топора. Как это не за меня? Вы единственный мужчина на планете, фыркает Анита. Я в таком шоке, что не передать словами. То есть она реально рассматривает отношения с другим мужчиной, будучи матерью моего ребенка. Но у нас с вами сын будет, напоминаю я. И что? Как что? Мы должны быть вместе, одной семьей. Мы просто родители нашего ребенка, Захар Андреевич. Вы отец, я мать. Нас связывает только малыш. Но это неправильно. Ребенок должен рождаться в законном браке. Стою я на своем. Да, протягивает Анита многозначительно. Я не могу осознать это. Я просто не приемлю ее отказа. Я понимаю, что несколько дней назад я все то же самое говорила Ните. Но когда она зеркалит ситуацию, черт, как же это больно. «Вам пора, Захар Андреевич». Холодно выпроваживает меня Анита. «Уже поздно, а нам с ребенком отдыхать нужно».